Несмотря на всю свирепость, к каннибализму валарские псы были явно не склонны. «Даже и не знаю, чем тебя кормить, раз своих сородичей ты не ешь», — задумчиво сказал Ваэлин, неумело гладя меченого по голове. Пес явно не привык к ласке, и первый раз, когда Ваэлин попытался его погладить, опасливо шарахнулся. В лагере он провел около часа, готовил, разводил костер, отгребал снег от шалаша и боролся с искушением пойти и посмотреть, ушли Эрлин с Селой или по-прежнему сидят в пещерке. С тех пор, как Тендрис ускакал прочь, Ваэлина не покидало ощущение, что что-то не так. Подозрение, что тот чересчур легко принял его слова на веру. Разумеется, он мог и ошибаться. Тендрис показался ему одним из тех братьев, чья вера тверда и несокрушима. Если это так, тогда ему даже и в голову прийти не могло, что его брат лжет, и к тому же лжет, покрывая отрицателей. С другой стороны, мог ли человек, который всю жизнь выслеживает еретиков по всему королевству, остаться столь наивным и чуждым цинизму? Не зная ответа на эти вопросы, Ваэлин не мог рисковать, проведывая беглецов. В ветре не было ничего, что могло бы предупреждать об опасности. Песня глуши не менялась, намекая на засаду. Однако мальчик упорно сидел в лагере, жевал собачье мясо и гадал, что ему делать с непрошенным подарком. Меченый казался на удивление жизнерадостным зверем, если принять в расчет, что его натаскивали охотиться на людей. Он носился по лагерю, играл с палочками или косточками, которые выкапывал из-под снега, и притаскивал их в Ваэлину, который быстро выяснил, что пытаться их отобрать — дело утомительное и бесполезное. Мальчик совершенно не был уверен, что ему позволят оставить собаку себе, когда он вернется в орден. Мастер Джеклин, хранитель псарни, вряд ли захочет держать подобную зверюгу среди своих ненаглядных гончих. Скорее всего, псу перережут глотку, как только он появится в воротах. После полудня они отправились на охоту. Ваэлин ожидал новых бесполезных поисков, но вскоре меченый встал на след. Пес коротко тявкнул и понесся по снегу. Ваэлин затрусил следом. Вскоре нашелся и тот, кто оставил след. Замерзшая туша маленького оленя, очевидно погибшего во время вчерашней бури. Как ни странно, туша была не тронута. Меченый терпеливо сидел возле туши, опасливо поглядывая на приближающегося Ваэлина. Мальчик выпотрошил тушу, бросил внутренности меченому. Пес пришел в бурный восторг, чем застал Ваэлина врасплох. Он весело тявкнул и принялся пожирать мясо, давясь и лихорадочно клацая челюстями. Ваэлин поволок оленя обратно в лагерь, размышляя об удивительной перемене в своем положении. Еще вчера он буквально умирал с голоду, а сегодня у него уже вдоволь еды, и все это меньше, чем за сутки. На самом деле теперь еды у него было столько, что ему и не съесть, до тех пор, как мастер Хутрил вернется, чтобы отвезти его обратно в дом ордена. Быстро стемнело. Безоблачная лунная ночь обратила снег в складки голубоватого серебра и развесила над головой обширную панораму звездного неба. Будь тот Каэнис, он сумел бы перечислить все созвездия, но Ваэлин знал только немногие, самые приметные — меч, оленя, деву. Каэнис рассказывал ему легенду, в которой говорилось, будто это первые души ушедших забросили звезды на небо извне, в дар грядущим поколениям, и создали узоры, дабы указывать живущим их пути. Многие уверяли, будто способны читать послания, написанные на небе, и большинство из них, судя по всему, обитало на ярмарках, предлагая указать тебе путь за пригоршню медиков. Он как раз размышлял о том, что означает меч, указывающий на юг, когда смутное ощущение, что что-то не так, превратилось в холодную уверенность. Меченый напрягся, приподнял голову. Ни запаха, ни звука, ни единого знака не предвещало опасности, и все-таки что-то было неправильно. Ваэлин обернулся, посмотрел через плечо на неподвижную листву у себя за собой. «Надо же, какой тихий!» — поразился он. «Ни один убийца не способен двигаться так беззвучно». «Если вы голодны, брат, у меня тут мясо вдосталь», — сказал он вслух. И снова отвернулся к огню, подкинул в костер еще несколько поленьев. Вскоре послышался скрип снега под ногами. Макрил обошел Ваэлина и присел на корточки напротив него, вытянув руки к огню. На Ваэлина он даже не смотрел, зато из-под лобья уставился на меченого. «Надо было убить эту проклятую тварь», — проворчал он. Вайлин нырнул в свое убежище, достал кусок мяса, оленина. Он бросил мясо Макрилу. Коренастый мужчина насадил мясо на нож и собрал горку камней, чтобы укрепить его над огнем, потом раскатал по земле свой спальный мешок и сел на него. «Хорошая ночь, брат», — сказал Вайлин. Макрил хмыкнул, снял башмаки и принялся растирать ноги. Вонь была такая, что меченый встал и убрался подальше. «Я сожалею, что брат Тендрис не счел возможным поверить мне на слово», — продолжал Вайлин. «Он тебе поверил». Макрил выковырял что-то у себя между пальцев на ногах и швырнул это в огонь. Оно лопнуло и зашипело. «Он истинный слуга веры. Не то что я, подозрительный, гнусный подзаборник. Потому-то он меня при себе и держит. Не пойми меня неправильно. Он человек одаренный и разносторонний, лучший наездник, какого я видел в своей жизни. И сведения из отрицателя способен вытрясти быстрее, чем ты успеешь высморкаться. Но в некоторых отношениях он сущее дитя. Верным он доверяет. Ему кажется, будто все верные держатся одного мнения, того же, что и он сам». «А вы другого мнения?» Макрил поставил башмаки сушиться к огню. «Я охотник. Следы и знаки, запахи и звуки, и огонь в крови, что вспыхивает, когда убиваешь добычу, вот моя вера. А твоя какая, а, парень?» Вайлин пожал плечами. Он подозревал, что в нарочитой откровенности Макрила таится ловушка, что охотник заманивает его в сети, вынуждая признаться в том, о чем лучше бы помолчать. «Я следую вере», — ответил он, стараясь говорить как можно убедительнее. «Я брат шестого ордена». «В ордене братьев много, и все они разные, и все ищут свой путь в вере. Не обманывай себя тем, будто орден состоит из праведников, которые каждую свободную минуту только и делают, что присмыкаются перед ушедшими. Мы солдаты, малый. Солдатская жизнь тяжела, удовольствий в ней немного, а страданий предостаточно. Аспект говорит, что есть разница между солдатом и воином. Солдат сражается за деньги или из преданности. А мы сражаемся за веру. И война — наш способ оказывать почести ушедшим». Лицо Макрила помрачнело. В желтом свете пламени оно выглядело угловатой волосатой маской, и взгляд его был отстраненным, погруженным в невеселые воспоминания. «Война... война — это кровь, дерьмо и люди, обезумевшие от боли, которые зовут маму, истекая кровью. Никаких почестей в том нет, малый». Он перевел взгляд, посмотрел в глаза Вайлину. «Вот увидишь, злосчастный щенок, ты увидишь это все своими глазами». Вайлину вдруг сделалось не по себе. Он подбросил в огонь еще одно полено. «Почему вы охотились за той девушкой?» «Она отрицательница. И к тому же из самых гнусных отрицателей, ибо ей дана сила искажать души праведников». Он коротко, иронически хохотнул. «Так что, думаю, если она повстречается со мной, мне это ничего не грозит». «Что же это за сила такая?» Макрил пощупал мясо пальцами и принялся есть, откусывая небольшие кусочки и старательно их разжевывая, прежде чем проглотить. Это были отработанные и механические действия человека, который не вкушает пищу, а просто поглощает ее, как топливо. «Это мрачная история, малый», — сказал он между двумя кусками. «Как бы тебе кошмары сниться не начали?» «Кошмары мне уже снятся». Макрил приподнял лохматую бровь, но ничего по этому поводу не сказал. Вместо этого он доел мясо, порылся в мешке и выудил маленькую кожаную фляжку. «Братний друг», — пояснил он, отхлебнув глоток, — «кумбраэльское бренди, смешанное с красноцветом. Не дает потухнуть пламени у тебя в животе, пока ты дежуришь на стене, на северной границе, ожидая, когда дикари ланаки перережут тебе глотку». Он протянул фляжку Вайлину, тот покачал головой. Спиртное братьям не воспрещалось, но наиболее верные мастера смотрели на это косо. Некоторые утверждали, что все, что затмевает разум, стоит на пути веры, что чем меньше человек помнит о своей жизни, тем меньше он сможет взять с собой вовне. Очевидно, брат Макрил этого мнения не разделял. «Так ты, значит, хочешь знать про ведьму?» Он расслабился, привалился спиной к скале, время от времени прихлебывая из фляжки. Ну так вот, рассказывают, что ее арестовали по приказу совета по доносу о деяниях неверных. Обычно подобные людишки несут полную чушь о том, что они якобы слышали голоса извне, не принадлежащие ушедшим, о том, что они будто бы умеют исцелять болящих, говорить со зверями и так далее. В основном это просто перепуганные крестьяне, которые обвиняют друг друга в своих бедах. Но иной раз попадаются и такие, как она. У них в деревне вышла нехорошая история. Они с отцом были чужаками из Ренфаэля. Держались особняком. Он зарабатывал на пропитание песцом. Местный землевладелец потребовал от него подделать какие-то бумаги, что-то по поводу прав наследства на какое-то там пастбище. Песец отказался. Несколько дней спустя его нашли с топором в спине. Землевладелец был родственником местного судьи, так что дело замяли. А два дня спустя он пришел в местный трактир, покаялся в совершенном преступлении и перерезал себе глотку от уха до уха. И в этом обвинили ее? Судя по всему, их видели вместе в тот же день. И это выглядело странно, потому что они друг друга терпеть не могли еще до того, как этот ублюдок прикончил ее отца. Говорят, она к нему прикоснулась, это хлопнула по руке. То, что она немая, да еще и из пришлых, усугубило дело. Ну и то, что она чересчур хорошенькая и больно умная, ей тоже на пользу не пошло. В деревне всегда говорили, что с ней что-то нечисто, какая-то она не такая. Но в деревне всегда так говорят. И вы ее арестовали? О, нет, мы с Тендрисом охотимся только на тех, которые убегают. Братья из второго ордена обыскали дом и нашли доказательства отрицательской деятельности. Запретные книги, изображения богов, травы, свечки, ну, все как обычно. Оказалось, они с отцом были приверженцами солнца и луны, мелкой секты. Ну, секта довольно безобидная, они не пытаются обращать в свою ересь посторонних, и все же отрицатель есть отрицатель. Ее забрали в черную твердыню. На следующую ночь она бежала. Бежала из черной твердыни. Вайолин заподозрил, что Макрил над ним издевается. Черная твердыня была приземистая, уродливая крепость в центре столицы. Ее камни были пропитаны сажей, расположенных по соседству плавилин. Она славилась как место, куда люди уходят и не возвращаются, разве только за тем, чтобы взойти на эшафот. Если человек вдруг пропадал, и соседям становилось известно, что его забрали в черную твердыню, они переставали обсуждать, когда он вернется. На самом деле о нем просто переставали говорить. Бежать оттуда никогда никому не удавалось. «Да как же такое может быть?» — удивился Вейлин. Макрил как следует отхлебнул из фляжки, прежде чем продолжить. «Ты никогда не слышал о брате Шасти?» Вайлин припомнил несколько наиболее жутких историй про войну, рассказанных мальчишками постарше. «Шаста топор? Он самый. Легенда ордена, здоровенный громила, ручищи как стволы, кулачищи как окорока. Говорят, он убил больше сотни человек, прежде чем его отправили служить в черную твердыню. Вот уж был герой так герой. И самый тупой мудак, какого я видел в своей жизни. И злобный вдобавок, особенно как напьется. Вот его-то и приставили к ней тюремщиком. А я слышал, что он был великий воин, который много сделал для ордена», — заметил Вейлин. Макрил фыркнул. «Орден держит в черной твердыне свои реликвии, малый. Тех, кто сумел выжить в течение 15 лет, но при этом слишком глуп или чересчур безумен, чтобы сделаться мастером или командором, посылают в крепость стеречь еретиков, даже если они для этого совершенно не годятся. Я навидался подобных шаст, здоровенных, уродливых, грубых идиотов, у которых в голове нет ни единой мысли, кроме как о следующей битве или следующей кружке Эля. Обычно они на свете долго не сживаются, так что возиться с ними не приходится. Но если они достаточно большие и сильные, они зависают в воздухе, как дурной запах. Вот и Шаста завис достаточно долго, чтобы его отправили в черную твердыню. Помоги нам, Вера». «И что?» — осторожно поинтересовался Вейлин. «Этот олух забыл запереть ее камеру, она взяла и ушла». Макрил расхохотался. Смех у него был резкий и неприятный. «Да нет, не совсем так». Он вручил ей ключи от главных ворот, снял свой топор со стены своей каморки и принялся убивать прочих братьев, что стояли на карауле. Успел зарубить 10, прежде чем один из лучников всадил в него достаточно стрел, чтобы умерить его прыть. И даже после этого он убил еще 2, прежде чем ему выпустили кишки. Странно то, что умер он с улыбкой на устах, и перед смертью сказал нечто вроде «Она ко мне прикоснулась». Ваэлин осознал, что его пальцы теребят тонкую ткань селеного платка. «Она прикоснулась к нему?» — переспросил он. Перед глазами у него стояли каштановые кудри и тонкое личико. Макрил снова, как следует, отхлебнул из фляжки. «Так говорят». «Не знал природы ее темного наваждения, ясно? Если она коснется тебя, ты ее навеки». Ваэлин лихорадочно припоминал все моменты, когда он оказывался рядом с Селлой. «Я втолкнул ее в шалаш. Прикоснулся ли я к ней тогда? Нет, она была хорошо закутана в одежду. Однако она протягивала ко мне руку, и я ощутил ее прикосновение мысленно. Может быть, именно так она ко мне и прикоснулась? Может быть, я поэтому ей помог?» Ваэлину хотелось расспросить Макрила поподробнее, но он понимал, что это была бы глупость. Следопыт и так уже относится к нему с подозрением. Хоть он и пьян, а расспрашивать его дальше будет неразумно. «Вот с тех пор мы с Тендрисом за ней и охотимся», — продолжал Макрил. «Уже 4 недели. И ближе, чем сейчас, мы к ней ни разу подобраться не сумели. А все из-за того ублюдка, который при ней. Клянусь уж, я заставлю его как следует повизжать, прежде чем он сдохнет». Он хохотнул и снова отхлебнул из фляги. Ваэлин поймал себя на том, что его рука тянется к ножу. Он испытывал глубокую неприязнь к брату Макрилу. Слишком уж сильно он напоминал тех убийц в лесу. И кто знает, какие выводы он сделал. «Он говорил мне, что его зовут Эрлин», — сказал Ваэлин. «Эрлин, Реллис, Хетрил, да у него 100 имен. Кто же он на самом деле?» Макрил нарочито пожал плечами. «Кто его знает? Он помогает отрицателям. Помогает им прятаться, помогает бежать. Он тебе говорил про свои странствия? От Альперанской империи до храмов Леандрена?» Ваэлин стиснул в кулаке рукоять ножа. «Да, говорил». «Звучит впечатляюще, а?» Макрил громко, раскатисто рыгнул. «Я ведь тоже постранствовал, знаешь ли. До хрена постранствовал. И на Мельдинейских островах побывал, и в Кумбраэле, и в Ренфаэле. Уж сколько я бунтовщиков, еретиков и изгоев перебил по всей стране, мужчин, женщин, детей!» Ваэлин наполовину вытянул нож из ножен. «Он пьян, это будет не так уж трудно. Как-то раз мы с Тендрисом обнаружили целую секту. Несколько семей, поклоняющихся одному из своих башков в амбаре в Мартише. Тендрис разъярился, когда он в таком состоянии, с ним лучше не связываться. Велел нам запереть двери и полить амбар ламповым маслом, а потом выбил искру. Я и не думал, что детишки могут так громко орать». Нож почти уже вышел из ножен, когда Ваэлин заметил нечто, что остановило его руку. В бороде у Макрила блестели серебристые капли. Следопыт плакал. «Как же долго они орали!» Он поднес фляжку к губам, но обнаружил, что она опустела. «Твою мать!» Он крякнул, поднялся на ноги и, пошатываясь, убрел в темноту. Некоторое время спустя из темноты донесся отчетливый звук, льющийся в сугроб мочи. Ваэлин понимал, что если он собирается это сделать, делать надо сейчас. Перерезать этому ублюдку глотку, пока он мочится, достойный конец для такого мерзавца. Сколько еще детей он убьет, если оставить его в живых? Но слезы смутили Ваэлина. Слезы говорили о том, что Макрил ненавидит то, чем ему приходится заниматься. И к тому же он брат ордена. Нехорошо как-то убивать человека, чью судьбу ему, быть может, предстоит разделить много лет спустя. Он внезапно сказал себе, яростно и непреклонно, я стану воином, но не убийцей. Я буду убивать в честном бою, но не обращу меча против невинных. Детей я убивать не стану. «А что, Хутрил все еще на месте?» — проговорил Макрил заплетающимся языком, вернувшись и плюхнувшись на свой спальник. «По-прежнему учит вас говнюков следы читать. Да, хутрил на месте. Мы благодарны ему за его наставление. В жопу его наставление. Видишь ли, эта должность должна была быть моей. Командор Лилден говорил, что я лучший следопыт в ордене. Говорил, когда он станет аспектом, то вернет меня в дом, чтобы я стал мастером по лесной части. А потом этот придурок словил брюхом мельденейскую саблю, а аспектом избрали Арлина. Он меня всегда недолюбливал, святоша сраный, и выбрал мастером Хутрила, легендарного молчуна из леса Мартиши, а меня отправил охотиться на еретиков вместе с Тендрисом. Он откинулся на спину. Глаза у него были полузакрыты, голос упал до шепота. А разве об этом я просил? Я просто хотел научиться читать следы, как мой старик. Просто хотел быть следопытом. Вайолин дождался, пока он заснул, и подбросил еще дров в костер. Меченый пробрался обратно в лагерь и устроился рядом с мальчиком, опасливо покосившись на Макрила. Вайолин чесал пса за ушами. Ложиться спать ему не хотелось. Он знал, что ему теперь будут сниться пылающие амбары и вопящие дети. Желание убить Макрила развеялось, но ему все равно было неуютно ночевать рядом с этим человеком. Он провел еще час, сидя рядом с Меченым и глядя на звезды. По ту сторону костра молча спал пьяный Макрил. Даже удивительно, как мало шума производил следопыт. Не храпел, не кряхтел, не ворочался и даже не посапывал во сне. Интересно, это специальный навык, и можно ли ему научиться? Или это особый инстинкт, который вырабатывается у всех братьев за годы службы? Несомненно, умение спать беззвучно способно продлить жизнь воину. Когда глаза начали сами закрываться от усталости, мальчик уполз в шалаш и закутался в одеяло. Меченый лег между ним и входом. Вайолин решил, что Макрил вернулся не за тем, чтобы его убить, и все же лишняя осторожность не помешает. А он вряд ли попытается напасть, если ему придется сперва встретиться с собакой. Вайолин плотнее прижался к теплому боку пса. Хорошо все-таки, что он его оставил. Иметь в качестве друга травильную собаку — не худший вариант. К утру Макрил исчез. Вайолин тщательно искал, но так и не нашел никаких признаков того, что следопыт тут вообще был. Пещерка, где он оставил Селлу и Эрлина, была пуста, как он и ожидал. Мальчик снял с шеи платок Селлы, рассмотрел замысловатый узор, вытканный на шелке, золотые нити, образующие различные знаки. Некоторые выглядели смутно узнаваемыми — месяц, солнце, птица, другие были незнакомыми. Видимо, какие-то символы ее отрицательских верований. Тогда лучше будет от платка избавиться. Любой мастер, который такое найдет, сурово его накажет. Хорошо еще, если обойдется обычной трепкой. Но платок был так хорош, так искусно соткан, и золотая нить блестела, как новенькая. Вайолин понимал, что Селле будет ужасно жалко, если он пропадет, в конце концов. Это ведь платок ее матери. Мальчик вздохнул, затолкал платок в рукав и вознес безмолвную молитву ушедшим, прося помочь этим двоим благополучно добраться туда, куда они идут. Он вернулся в лагерь в глубокой задумчивости. Надо было придумать, что он скажет мастеру Хутрилу. Ему требовалось время, чтобы придумать убедительную ложь. Меченый скакал впереди, весело хватая пастью снег. Обратно с мастером Хутрилом они ехали молча. Вайолин оказался единственным мальчиком в телеге. Он спросил, где же остальные? Мастер сквозь зубы ответил: «Плохой год. Пурга». Вайолин содрогнулся, отгоняя панические мысли о судьбе товарищей, и залез на телегу. Хутрил тронулся дальше. Меченый поскакал следом за телегой по глубоким колеям, оставшимся в снегу. Хутрил выслушал рассказ Вайолина молча. Пока Вайолин, запинаясь, излагал свою частично выдуманную историю, мастер бесстрастно смотрел на собаку. Мальчик в целом придерживался той же версии, которую он рассказал Тендрису, только не стал упоминать о приходе Макрила. Единственный раз Хутрил как-то отреагировал на рассказ, услышав имя следопыта, он вскинул бровь, а в остальном ничего не сказал. И когда Вайолин договорил, повисло молчание. «Я предлагаю взять собаку в дом, мастер», — сказал Вайолин. «Мастер Джеклин может найти ей применение». «Это решать аспекту», — ответил Хутрил. Поначалу казалось, что аспект скажет по этому поводу еще меньше мастера Хутрила. Он сидел за своим большим дубовым столом и молча взирал на Ваэлина поверх сложенных домиком пальцев, пока мальчик снова излагал свою историю, отчаянно надеясь, что ничего не перепутал. От того, что в углу сидел мастер Солис, было нисколько не легче. Ваэлин прежде всего раз бывал в покоях аспекта, когда ему поручили отнести какой-то документ. Он обнаружил, что с тех пор гора книг и бумаг только выросла. Комната была набита, наверное, сотнями книг. Полки с книгами возвышались от пола до потолка, а во всех свободных местах громоздились свитки и стопки документов, перевязанных ленточками. Библиотека матушки Ваэлина по сравнению с этим смотрелась бы довольно жалко. Ваэлин был изумлен тем, как мало интереса вызвал Меченый. Мастера выглядели озабоченными, а кроме того, на них и в обычное это время нелегко было произвести впечатление. Солис встретил его во дворе, когда он слезал с телеги, одарил Меченого мимолетным, нелюбопытным и неприязненным взглядом и сказал: «Пока что вернулись Низа и Дентес, остальные должны быть завтра. Оставь свои вещи здесь и следуй за мной в комнаты аспекта, он тебя ждет».